«Лукасфильм» и издательство «Эксмо». «Звездные войны». «Звездные войны» для самых маленьких. Эпизод 8. «Последние джедаи». Адаптация Элизабет Шефер. Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Злодейский Первый Орден захватывает галактику. Отважные бойцы сопротивления пытаются этому помешать, но звездные разрушители противников обращают героев в бегство. Лихой пилот По Дэмерон и его эскадрилья X-истребителей защищают флот сопротивления, чтобы он смог прыгнуть в гиперпространство. В то же время генерал Лея Органа отправляет Рей с особым заданием на планету Акто. Девушка должна разыскать брата Леи, Люка Скайуокера. Он последний джедай, владеющий связью с мощным энергетическим полем под названием Сила. Органа надеется, что Люк поможет покончить с Первым Орденом раз и навсегда. Когда всем кажется, что бойцы сопротивления в безопасности, враг находит их. У злодеев есть особое устройство, которое может отследить наших отважных героев где угодно. Из-за этой машины сопротивление всегда будет в опасности. Атаку Первого Ордена возглавляет сын генерала Леи Кайло Рен. Когда-то он был учеником мастера-джедая Люка Скайуокера. Но верховный лидер Первого Ордена Сноук переманил Кайло на сторону зла. Герой сопротивления Финн раньше был штурмовиком, теперь же он ненавидит Первый Орден. Финн волнуется за свою подругу Рей, поэтому решает отправиться на ее поиски. Когда бывший штурмовик пытается забраться в спасательную капсулу, техник по имени Роуз оглушает его электрошокером. Она объясняет Финну, что Рей может сама позаботиться о себе, а он нужен сопротивлению. Вместе Роуз и Финн придумывают, как выключить следящее устройство Первого Ордена. Однако эта машина находится на самом большом и опасном корабле врагов. Чтобы проникнуть туда, героям понадобится помощь. Они устремляются в сияющий город Канто-Байт, чтобы отыскать там мастера-взломщика. Дроид По Дэмерона BB-8 тоже решает отправиться с ними. У Рей же дела идут не очень хорошо. Люк отказывается помогать сопротивлению. Он не будет обучать девушку владению силой. А вот друг и напарник Рей Чубакка чувствует себя на острове как дома. Вуки даже обзавелся парочкой новых друзей. Но все меняется, когда дроид R2-D2 показывает Скайуокеру старое сообщение Леи, которое просит Оби-Вана о помощи. Пускай Люк и не стал слушать Рей, пропустить мимо ушей просьбу сестры он не в силах. В итоге Скайуокер соглашается обучить девушку. Рей приступает к ежедневным тренировкам, но вместе с новым опытом она начинает ощущать в силе связь с Кайло Реном. Девушка задается вопросом, не получится ли вернуть Кайло с темной стороны. Роуз и Финн оставляют свой корабль на пляже города Канто-Байт, но не успевают найти мастера-взломщика, потому что полицейские бросают их за решетку. Впрочем, в камере двое героев знакомятся с таинственным человеком по имени Диджей, который помогает им сбежать. Финн и Роуз вскакивают на проворное животное под названием Фавьер и несутся на нем через город прочь от полиции, но затем оказываются на высоком утесе. Они в западне. Вжум! Диджей и BB-8 прилетают на выручку Роуз и Финну. Их новый знакомый заявляет, что может помочь прошмыгнуть на главный корабль Первого Ордена за определенную плату. пока диджей везет Финна, Роуз и BB-8 на корабль верховного лидера Сноука, на Ак-То у Рэй кончается терпение. Она хочет помочь друзьям из сопротивления и попытаться спасти Кайло Рена. Люк, как и прежде, отказывается покинуть остров. Поэтому девушка садится в Сокол Тысячелетия без своего учителя и вместе с Чубаккой и R2-D2 улетает прочь. Рен поджидает ее на борту корабля Первого Ордена. Рэй просит Кайло покинуть Орден и примкнуть к сопротивлению. Но Рен отвечает, что это ей следует присоединиться к темной стороне. Он приводит девушку к своему учителю. «Подойди, дитя!» — рычит Сноук, притягивая Рэй к себе силой. А между тем диджей помогает Финну, Роуз и BB-8 проникнуть на вражеский корабль. Но они не успевают отключить устройство слежения, потому что их обнаруживают капитан Фазма и ее солдаты. Диджей заключает сделку с Первым Орденом, чтобы спастись. А Финн и Роуз оказываются в руках у штурмовиков. Казалось бы, герои обречены. Но вдруг большой шагоход AT-ST начинает поливать все вокруг огнем. Это BB-8 пришел на подмогу друзьям. Финн хватает электропосох и отбивается им от штурмовиков. Он даже побеждает своего бывшего командира, капитана Фазму. Затем Финн, Роуз и дроид садятся в челнок Первого Ордена и вырываются на свободу. А неподалеку Кайло наблюдает, как Сноук мучает Рэй. Рен понимает, что должен что-то сделать, и решает напасть на своего злого учителя. Вместе Кайло и Рэй побеждают могучих алых стражей Сноука. Но вместо того, чтобы присоединиться к сопротивлению, Рен предлагает девушке вступить в Первый Орден и помочь ему завоевать галактику. Рэй понимает, что они с Кайло никогда не будут на одной стороне. Поэтому девушка улетает на Соколе вместе с Чубаккой на поиски бойцов сопротивления. На планете Крейт к ним тем временем присоединяются Финн, Роуз и BB-8. Герои прячутся на заброшенной базе в глубокой пещере. Однако вскоре прибывают Кайло Рен, Первый Орден и огромные шагоходы ATM-6. По, Финн, Роуз с небольшим отрядом бойцов на старых лыжных спидерах пытаются защитить базу, но они уступают числом и огневой мощью. К счастью, Рэй и Чубакка прилетают на Соколе Тысячелетия как раз вовремя и сбивают сит-истребителей Первого Ордена. Но враг слишком силен, и бойцы вынуждены отступить вглубь пещеры. И когда всякая надежда уже потеряна, словно из ниоткуда появляется закутанная в плащ фигура. Это Люк Скайуокер. Он решил вернуться и помочь сопротивлению. Настойчивость и храбрость Рэй вдохновили джедая на новый подвиг. Кайло в бешенстве. Он хватает световой меч и спешит на поле боя, чтобы покончить с бывшим учителем. Пока Скайуокер сражается с Реном, По и его друзья ищут выход из пещеры. Они следуют за удивительными кристаллическими лисами по глубоким туннелям. Лисицы пробираются сквозь небольшую щель между огромными валунами, а вот бойцы сопротивления там не пролезут. Они оказались в ловушке. Рэй чувствует, что друзьям нужна помощь. Вместе с Чубаккой они пролетают на Соколе пещеру за пещерой в поисках оставшихся союзников. Сит-истребители пытаются помешать героям, но им не угнаться за кораблем, которым управляет Чубакка. Сокол приземляется возле одной из пещер. Девушка и Вуки быстро находят друзей за завалом камней. С помощью силы Рэй поднимает валуны, которые преграждают им путь. все спасены. Во время дуэли с Кайло Люк неожиданно исчезает. Мастер-джедай вовсе не покидал остров на Акто. С помощью силы Скайуокер создал свою проекцию на Крейте, чтобы отвлечь Рена и помочь союзникам сбежать. Но спасение сопротивления обходится джедаю слишком дорого, и он становится единым с силой, обретя покой. Вскоре Сокол Тысячелетия увозит всех героев в безопасное место. Рей спрашивает у Леи, как же теперь сопротивление сможет победить Первый Орден. «У нас есть все, что нужно», — отвечает она, указывая на собравшихся вокруг друзей. Рей понимает, что Лея права. Пока у героев осталась надежда, вместе они смогут подарить галактике мир. Читал Павел Константиновский.